«Дай мне это, этот мой», — Тельбот сказал, что бросил его туда, и как раз когда червь вытащил его под себя, он выплюнул его обратно, и бомба приземлилась на другие бомбы. «Черт побери, беги», — крикнул Шон, когда они бросились прочь от бомб, как только те взорвались. Тельбот успел достать одну бомбу, прежде чем они взорвались. «Шон, Тельбот и Ронда были вне игры. Что ты там делаешь?» — крикнул Берт, когда они попытались убежать, но из-за отсутствия шума из-под земли выскочил Гробоид, прежде чем он снова ушел под воду. «Этот никуда не денется», — сказал Тельбот. «Ну, у меня кончились идеи. Если только вы не хотите использовать эту бомбу, чтобы отпугнуть его, самое лучшее, что мы можем сейчас сделать, это вернуться к скалам и дождаться прибытия спасательной команды», — сказал Шон. «У меня есть еще одна идея», — сказал Тельбот, прежде чем побежать к скалам, заставляя Гробоида выпрыгнуть, заставляя Шона бежать с Тельботом вместе с Рондой. «Что ты делаешь?» — крикнул Шон. «У меня есть чертов план», — крикнул Тельбот, когда они побежали к скалам. «Лучше бы это был чертовски хороший план», — крикнул Шон, когда они остановились и увидели, что червь направляется прямо к ним. Тельбот прикрутил фитиль. «Зажги его уже», — крикнул Шон. «Пока нет, сейчас же», — крикнул Тельбот, бросая его в червя, но только для того, чтобы тот приземлился позади него, чтобы куда-то тебя кинуло за спину, — крикнул Шон, прежде чем он выстрелил, заставляя червя двигаться быстрее. Шон и Ронда отошли в сторону. «Тельбот, уйди с дороги», — крикнул Шон, прежде чем Тельбот успел отпрыгнуть в сторону. «Ага», — крикнул Тельбот, когда Гробоид упал со скалы. «Ты умеешь летать, сосунок, ты умеешь летать», — заорал Тельбот, прежде чем он разлетелся на куски, а его внутренности разлетелись во все стороны. Шон и Рода подошли к нему. «Откуда у тебя такая идея?» — спросил Шон. «Паническое бегство», — сказал Тельбот, заставив Шона расхохотаться. Позже Шон и Тельбот ремонтировали грузовик, когда прибыли солдаты с базы. «Интересно, что теперь будет?» — сказал Шон. «Вероятно, нужно быть начеку, чтобы не пропустить еще что-нибудь из этого», — сказал Тельбот, прежде чем Ронда подошла к ним с фотоаппаратом. «Улыбка», — сказала Ронда, прежде чем Тельбот положил руки на плечи Шона, как раз когда она делала снимок. «Берт одолжил мне свой фотоаппарат», — сказала Ронда. «Да, он тоже одолжил нам эти колеса», — сказал Шон, прежде чем Тельбот избавился от фотографии своей старой подружки. «Ну, надеюсь, мы еще увидимся, ребята», — спросила Ронда, направляясь к своему грузовику. Шон захлопнул капот, заставив Тельбота посмотреть на него, и Шон бросил на него раздраженный взгляд. «Ладно, ладно», — сказал Тельбот, прежде чем подойти к Ронде. «Какого черта ей понадобился такой человек, как я? Я просто ворчу, что она работает над получением докторской степени», — сказал себе Тельбот. «Ронда, подожди», — сказал Тельбот, подходя к ней. Они просто смотрели друг другу в глаза, прежде чем поцеловаться. «Самое время, тупица», — сказал себе Шон, смеясь. «Подарок». В конце рассказа турок хохотал до упаду. «Ах, я помню этот случай. К плохому больше нет этих гробоидов. Это была бы интересная охота», — сказал Роланд, прежде чем вошли Тельбот и Ронда. «Ну что ж, поговорим о дьяволах», — сказал турок. «А», — сказала Ронда, — «ты рассказал им эту старую историю около 13 лет назад, не так ли?» — спросил Тельбот, заставив Шона усмехнуться. «Что я могу сказать? Тогда ты был идиотом», — сказал Шон, заставив Ронду хихикнуть над мужем. Тем временем в Мексике большая группа неизвестных яиц начала двигаться вокруг, прежде чем вылупиться в больших червеобразных существ. Глава 62. Глава 62. Подземные толчки 2. «Мальчик, стой смирно», — сказал Шон, давая младшему ванну, который смеялся, когда он извивался вокруг. «Теперь я понимаю, что чувствовала мама, когда я была в твоем возрасте», — сказал Шон, заставив Джуниора захихикать, а потом плеснул ему в лицо воды, отчего Шон выплюнул ее и весело посмотрел на сына. «О, теперь ты думаешь, что это смешно, да?» — спросил Шон, прежде чем поднять его. «Ну разве вы двое не милые?» — сказала Диана, входя, и Шон протянул ей его, заставив младшего улыбнуться своей матери. «Приятно, что ты вернулся», — сказал Шон, целуя ее, прежде чем младший зевнул и заснул в объятиях матери, заставив родителей улыбнуться. «А как поживают Кикер и Токами?» — спросила Диана, имея в виду детей Салли и Юкари. «О, с ними обоими все в порядке. Оба сейчас спят», — сказал Шон. Позже Фрэнк Уэст шел в глобалтек, когда заметил охранника, разговаривающего с каким-то мужчиной. «Прошу вас, я должен немедленно поговорить с сеньором Крюгером. Это очень срочно», — сказал мужчина. «Смотрите без предварительной записи», — попытался сказать охранник. «Что здесь происходит?» — спросил Фрэнк. «Сеньор, я должен немедленно поговорить с сеньором Крюгером», — повторил мужчина. «Сэр, я так и сделаю», — попытался сказать охранник. «Все в порядке. Я уверена, что Шон все равно не занят. Он сейчас в офисе?» — спросил Фрэнк, заставив его кивнуть. «Пойти со мной. Для старого друга он не будет возражать против нашего вторжения», — сказал Фрэнк. Шон сидел в своем кабинете с Талботом и Рондой, обсуждая новую шахту Энергона, когда Фрэнк вошел вместе с ним. «Фрэнк, тебе что-то нужно? Кто это?» — спросил Шон. «Сказал, что ему нужно поговорить с тобой о чем-то срочном», — сказал Фрэнк, садясь. «Сеньор Крюгер, я сожалею, что пришел без предупреждения, но это не могло подождать. Меня зовут Ортега. Видите ли, у меня не было другого выбора, кроме как закрыть шахты Энергона в Мексике. Несколько рабочих были убиты. Теперь мы установили, что они были убиты крупные подземные животные», — сказал Ортега, отчего глаза Шона, Ронды и Тельбота расширились. «Гробоиды, ты имеешь в виду, что там есть еще что-то?» — спросил Шон. «К сожалению, да. Компания и ее сотрудники сталкиваются с дорогостоящими задержками, но что еще более важно, в регионе есть много изолированных людей. Нам нужен кто-то опытный, чтобы уничтожить этих тварей», — сказал Ортега. «Ты хочешь, чтобы мы отправились туда и охотились на этих тварей, как делали это 13 лет назад?» — скептически спросил Тальбот. Не могли бы вы уделить нам минутку?» — спросила Ронда, когда Фрэнк вывел его на улицу. «Нет», — сказал Шон, вставая со своего места и выглядывая наружу. «Шон», — сказала Ронда, — отвечает «нет, я не собираюсь идти против этих вещей, особенно теперь, когда мои силы вместе с другими всадниками отключены, чтобы перезарядиться на неделю». «Ни хрена себе», — сказал Шон. «Так что же, мы позволим этим тварям убивать невинных людей?» — спросила Ронда, скрестив руки на груди. «А вот это уже нечестно. Кроме того, все остальные находятся в поле», — сказал Шон. «Только не Роланд и Турок. Послушай, я знаю, что эти твари опасны, но мы не можем позволить им свободно разгуливать, зная, что на карту поставлены невинные жизни», — сказала Ронда, заставив Шона вздохнуть. «Роланд и Турок в здании?» — спросил Шон. «Да, я только что видел их в тире», — сказал Тальбот. «Тащи их сюда», — сказал Шон. Ортега терпеливо ждал, пока Шон, Тельбот и Ронда выйдут вместе с Туроком и Роландом. «Сеор Ортега, мы заключили сделку», — сказал Шон, заставив его вздохнуть с облегчением. «Браво, браво, если вы меня извините». Ортега сказал, что звонит. «Я пойду с тобой», — сказал Фрэнк, заставляя их посмотреть на него. «Да ладно, как я могу упустить возможность сфотографировать гигантского червя?» — спросил Фрэнк. «Фрэнк, это не такая игра, как предыдущие два события», — сказал Шон. «Расслабься, я рассказывал о войнах и прочем опасном дерьме. Кроме того, я уверен, что твоя правая рука никуда не поедет», — сказал Фрэнк, глядя на Тальбота. «Нет, кто-то должен управлять компанией, пока его нет», — сказал Тальбот. «Ладно, готовь пеликан вместе со старым грузовиком», — сказал Шон. Позже два пеликана прибыли на нефтеперерабатывающий завод в Мексике. Оба перевозят два грузовика перед посадкой. Вскоре оттуда вышли Шон, Фрэнк Уэст, Турок и Роланд. «Добро пожаловать, сеньоры», — сказал Ортега. «Просто чтобы было ясно, что нам за это платят, верно?» — спросил Роланд. «Да, 50 000 за каждого червя», — сказал Ортега, заставив Турока присвистнуть. «Черт», — сказал Турок, прежде чем к ним подошел человек, говоривший по-испански. «Английский, пожалуйста», — спросил Турок. «Он сказал, что очень рад с тобой познакомиться», — сказал Шон. «Откуда ты это знаешь?» — спросил Турок. «Мне действительно нужно отвечать на этот вопрос?» — спросил Шон, заставив Фрэнка рассмеяться. «Это Педро, главный инженер компании. Кроме того, у меня есть хорошие новости. Мы готовы предложить двойную цену, если вы поймаете одного из животных живым», — сказал Ортега. «Живой? Ты что, издеваешься надо мной?» — недоверчиво переспросил Шон. «Это всего лишь предположение, если бы оно было возможно», — сказал Ортега. «Ну, никогда не знаешь наверняка», — сказал Турок. «Да, хочу», — раздраженно сказал Шон. «Не надо было сюда спускаться», — сказал Шон, прежде чем сделать глубокий вдох. «Мексиканская армия прислала вам все, что вы просили», — «Вы просили о некоторых необычных вещах», — сказал Ортега, показывая несколько винтовок М-16 и немного взрывчатки, что заставило Фрэнка усмехнуться. «Эй, Шон, посмотри-ка сюда», — сказал Фрэнк. «Фрэнк, это не какая-то вечеринка», — сказал Шон. «Да ладно тебе», — сказал Фрэнк, прежде чем Шон увидел женщину с каштановыми волосами, голубыми глазами и белой кожей, идущую к ним. «Это Тиа Гарднер, геолог компании», — сказал Ортега. «Югях Тиа Гарднер, здесь люди». «Привет», — сказала Тиа, пожимая Шону руку. «Так со сколькими из этих животных мы имеем дело?» — спросил Роланд. «По меньшей мере 28», — сказал Чай. «28. Четыре из них нанесли достаточный ущерб 13 лет назад», — недоверчиво переспросил Шон. «Честно говоря, мы вооружены лучше, чем вы с Толботом тогда», — сказал Фрэнк. «Да, конечно, я думаю», — сказал Шон, когда подъехал грузовик и из него вышел мужчина. «Чай, все готово», — сказал мужчина. «Это Джулия, он устанавливал сейсмографы», — сказал Чай. «Что ж, джентльмены, желаю вам всего наилучшего». Ортега сел в машину и уехал. Поздно ночью, когда вошел Шон, Чай рассматривал образцы. «Привет», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться ему. «Привет, заходите», — спросила Чай, когда он вошел. «Так сколько же вас все еще здесь?» — спросил Шон. «Только мы трое. Им пришлось закрыть весь район, пока с червями не разберутся. Кстати, кто назвал их гробоидами?» — спросила Чай, заставив Шона хихикнуть. «О, мой друг и Тальбот, Уолтер Чанг назвал их так, а потом они его съели». Шон уже говорил. «Эй, ребята, посмотрите, что я сделал», — закричал турок, волоча за собой большую цепь со всяким дерьмом, прикрепленным к ней, чтобы сделать много шума. Шон усмехнулся. «Что это за хреновина, турок?» — спросил Шон. «Назовем это гробоидной приманкой. Производит много шума и заманивает их в ловушку до тех пор, пока бум», — сказал турок, заставив Шона и Чая хихикнуть, прежде чем вытащить цепь обратно к грузовикам. «Ну что ж, я вижу, вы не утратили своей способности создавать уникальные вещи», — сказал Роланд, заставив турока хихикнуть, прежде чем прикрепить цепи к грузовикам. «Вы знаете, мне очень любопытно узнать, смогу ли я общаться с одной из этих тварей», — сказал турок, «даже не думая об этом», — сказал Шон, подходя к ним. «Эти твари — бессердечные машины для убийства, и я намерен убедиться, что на этот раз они останутся мертвыми навсегда», — сказал Шон. «Личная обида?» — спросил Роланд. «Эти твари в совершенстве сожрали моих хороших друзей. Я хочу убедиться, что они больше никого не съедят», — сказал Шон. «С этим не поспоришь», — сказал Фрэнк, поправляя камеру. Наутро Шон, Фрэнк, Роланд и турок ехали на двух грузовиках туда, где находились гробоиды. Фрэнк был с Шоном, а турок с Роландом. Вскоре они остановились. «Окей, мы разделимся, встретимся здесь на закате и вернемся на нефтеперерабатывающий завод. Я не хочу, чтобы мы охотились на этих тварей ночью», — сказал Шон. «Ладно, пошли», — сказал Роланд, когда они расстались. Фрэнк вел грузовик, производя много шума и громко разговаривая. «Эти черви, должно быть, умрут, если не услышат нас», — сказал Фрэнк. «Чувак, успокойся, это не соревнование», — сказал Шон, прежде чем монитор запищал, показывая гробоида в этом районе. «Ну и дерьмо, остановите грузовик», — Шон сказал, чтобы он сделал это до того, как они сядут в кузов грузовика и получат то, что им нужно. По району разъезжал маленький игрушечный грузовичок, к которому было прикреплено несколько взрывчатых веществ. «Не могли бы вы поднести его поближе, я его не вижу», — сказал Фрэнк. «Да, конечно, держись», — сказал Шон, подогнав грузовик поближе, прежде чем гробоид схватил его и потянул вниз, как раз когда Фрэнк сделал снимок. «Боже, ты же не шутил, что они уродливые», — сказал Фрэнк. «Возможно, ты захочешь прикрыться», — сказал Шон, раздувая гробоид, что заставило Фрэнка развеселиться. «Ребенок 50 граммов, 50 граммов, вот дерьмо», — сказал Фрэнк, потянувшись за зонтиком, так как они были покрыты кишками и грязью. Шон усмехнулся, глядя на Фрэнка. «Сказать вам», — сказал Шон. «Я и забыл», — сказал Фрэнк, открывая зонтик. «Между тем, вставить неприятности Трависа Тритта». Роланд и турок сели, предварительно раскрыв зонтики. «Бум! Ха!» — закричал турок, заливаясь смехом. «Бум!» Шон и Фрэнк нашли себе еще одного, у которого кишка тонка ходить повсюду. «О, это навевает сладкие воспоминания о первых четырех умирающих», — сказал Шон, улыбаясь, что заставило Фрэнка расхохотаться раньше. «Бум! Они услышали, как Турок и Роланд взорвали еще одну бомбу. «Да-а-а-а!» — завопил Турок. «О, это легкие деньги!» — сказал Фрэнк, заставив Шона хихикнуть. «Бум, бум, бум! О, черт возьми, да!» — крикнул Шон. «Конец песни здесь, позже!» Шон, Фрэнк, Роланд и Турок сидели на большом камне и обедали с радио на земле, пока не появился гробоид и не съел его, заставив их широко раскрыть глаза. «Кто оставил рацию на земле?» — спросил Шон. «Ой!» — сказал Турок. «Следующий день». Четверо гробоидов-убийц сидели, откинувшись назад, когда Турок взорвал следующую. «Ха!» — сказал Фрэнк. «Шальные деньги!» — сказал Шон. «Я же говорил, что одной палки будет достаточно!» — сказал Роланд. «Получается 400 тысяч!» — сказал Турок. «По сотне за штуку!» — сказал Шон, прежде чем зонтик Фрэнка слетел. «Так что же мы будем делать со всеми этими деньгами? Вложить их в какой-нибудь оружейный проект?» — спросил Фрэнк, идя за ним. «Нет, но у меня есть кое-какие другие идеи. Оторвись от земли», — сказал Шон. «Расслабься, приятель». «Нет». Фрэнк пытался говорить только для того, чтобы услышать испанскую музыку. «Я знаю эту песню», — сказал Фрэнк, прежде чем монитор запищал. «Черт, оторвись от земли, Фрэнк, слезай с земли», — крикнул Шон, когда один из них вынырнул прямо рядом с ним. «А-а-а», — крикнул Фрэнк, забираясь в грузовик, прежде чем он утонул. «Черт возьми, эти штуки просто огромные!» — потрясенно воскликнул Фрэнк. Роланд!» — сказал Шон. «Что?» — спросил Роланд, прежде чем посмотреть вниз и увидеть, что цепь, прикрепленная к грузовику, уходит под воду. «О боже, он зацепился за цепь!» — сказал Турок, когда гробоид начал их вытаскивать. «Ты и твои дурацкие гробоидные цепи для наживки!» — сказал Шон, когда они начали двигаться. Роланд попытался остановить его, но не смог, так как он был слишком силен. «Бей по брейкам», — завопил Турок. «Я так и сделал, это не работает», — сказал Роланд, когда их утащили. Шон и Фрэнк последовали за ними. «Ребята, что же нам делать?» — спросил Турок. «Стреляй в цепь», — Шон крикнул, чтобы Турок попытался сделать именно это, но не смог, так как они двигались быстро. Однако вскоре Турок увидел, что они направляются к большой скале. «Камень», — завопил Турок. «Он идет под ней», — крикнул Шон. «О! Черт возьми», — сказал Турок перед тем, как они ударились о скалу, цепь оборвалась, и гробоид просто убежал. «Турок, ты в порядке?» — спросил Роланд. «Ой, хорошо, обратите внимание на себя, никогда больше не делайте таких цепей», — сказал Турок, держась за голову. «Грузовик сломан довольно сильно. Возьмите все, что вам нужно, ребята, и принесите это к нам», — сказал Фрэнк. «Не думаю, что у нас есть время», — сказал Шон, показывая на монитор, на котором было несколько сигналов, приближающихся к ним. «Вскоре четверо в одном грузовике уехали. Нам понадобится помощь», — сказал Шон. «Кто, черт возьми, настолько безумен, чтобы помочь нам с этим бардаком?» — спросил Турок. Между тем в совершенстве, когда двое людей смотрели старый военный фильм, зазвонил телефон. «Милая, ты можешь это сделать?» — спросила Хизер. «Конечно», — сказал Берт, подходя к телефону. «Да», — ответил Берт. «Привет, Берт, это я, Шон. Слушай, если это звучит смешно, то только потому, что я разговариваю по радиотелефону. Единственный способ, которым мы можем позвонить из этого места», — сказал Шон. «Шон, о, Шон, я не видел тебя много лет», — сказал Берт, останавливая фильм. «Я был занят. Послушай, я в Мексике. Я здесь в довольно скверном положении», — сказал Шон. «Что за ситуация?» — спросил Берт. Шон наклонился вперед со своего стула. «Ситуация гробоидного типа», — сказал Шон, отчего его и Хизер глаза расширились в шоке. «Позже. Группа была на нефтеперерабатывающем заводе. Ты за ними присматриваешь?» — спросил Шон у Фрэнка. «Расслабься, приятель, они все еще на севере», — сказал Фрэнк. Чай рассматривала окаменелость, когда заметила в ней шип, похожий на те, что были у гробоидов. «Эй», — сказал Чай, — «в чем дело?» — спросил Шон. «Пойдемте взглянем на это». Чай сказала, чтобы он подошел поближе. «Я играю главную роль в этой окаменелости уже больше месяца и только сейчас понял, что это такое», — сказал Чай. «Подожди секунду, это похоже на один из тех шипов на их спинах», — сказал Фрэнк. «Конечно, похоже на то», — сказал Шон. «Я действительно думаю, что это ископаемый фрагмент гробоида», — сказал Чай. «Подожди, это ведь важно, правда? Наука не определила их происхождение», — сказал Роланд. «Да, и честно говоря, мне было наплевать на них, лишь бы убить», — сказал Шон. «Все гораздо сложнее, чем ты думаешь. Это ископаемая докембрийская порода», — сказал Чай. «Что?» — сказал Шон. «Что это значит?» — спросил Турок. «Это в основном означает, что эти существа — самые древние формы жизни на планете, я имею в виду, кроме тех первобытных», — сказал Чай. «Погоди, не старше динозавров?» — спросил Турок. «Путь», — сказал Чай. «Это значит, что они с Земли?» — спросил Шон. «Да», — сказал Чай. «Черт возьми, я всегда думал, что они из космоса», — сказал Шон, прежде чем монитор запищал, и Педро заговорил по-испански, прежде чем комната затряслась. Шон и Фрэнк схватили свое оружие, целясь наружу, прежде чем Шон заметил что-то, заставившее его усмехнуться. «Это не гробоид, что-то еще более опасное», — сказал Шон. «Снаружи стоял большой военный грузовик. Полагаю, штаб-квартира монстра», — сказал Берт, выходя из машины. «Эй, Берт, давно не виделись», — сказал Шон, пожимая ему руку. «Рад тебя видеть, Шон», — сказал Берт. «Чувак, у тебя тут достаточно большой грузовик?» — спросил Турок, оглядываясь по сторонам. «Это новый член семьи?» — спросил Берт. «Мой приемный младший брат Турок. Это Роланд, его крестный отец и один из моих лучших друзей Фрэнк Уэст», — сказал Шон, представляя их друг другу. Турок забрался в кузов грузовика. «Эй, какого хрена ты вообще влез в эту штуку?» — спросил Турок. «Эй, эй, эй, эй!» — крикнул Берт, бросаясь к нему, и потянул его вниз. «Не трогай, легко. Компания дала мне этот грузовик, и еще несколько мелочей в моем списке желаний», Берт сказал, показывая много высокопоставленных взрывчатых веществ. «Срань господня», — сказал Фрэнк, когда Тиа слегка рассмеялась. «Немного чересчур, тебе не кажется?» — спросил Чай. «Очевидно, ты не знаешь этого парня так хорошо, как я», — сказал Шон, когда остальные пошли за припасами. «Эй, еще раз спасибо, что пришли. Я бы справился с этим сам, но мои силы отключены на некоторое время», — сказал Шон. «О, не переживай, малыш. Правда в том, что я сойду с ума, если не выберусь из этого дома», — сказал Берт. «Так где же Хизер?» — спросил Шон. «О, она осталась», сказав, что не хочет идти против этих тварей во второй раз. «Хотя я ее не виню. Так или иначе, я купил тебе и твоим друзьям новое оборудование», сказал Берт, садясь в грузовик и показал ему двустволку слоновьих ружей. «Дробовики?» — спросил Фрэнк. «Только не дробовики, двойные рифли слоновьих ружей. У вас есть какое-либо оружие в вашем распоряжении, и вы берете один ящик взрывчатки и несколько штурмовых винтовок?» — спросил Берт. «Тогда я и не знал, что их так много. Когда мы только начинали, мне казалось, что этого достаточно», — сказал Шон. «Что это за чертовщина?» — спросил Фрэнк, увидев какой-то предмет, заставивший Берта прикрыть его. «Может оказаться в моей коллекции. А теперь проверь это», — сказал Берт, показывая особый вид оружия, похожего на длинноствольный дробовик. «А во, что это за чертовщина?» — спросил Турок. «Однозарядный гризли, 50-калиберная БМГ, основанная на противотанковом патроне времен Первой мировой войны», — сказал Берт. «А не танк?» — спросил Шон. «А пуля — это костюм, сделанный в вашей компании, бронзовое литье», — сказал Берт, заставив его усмехнуться. «Дружище Берт, ты придал совершенно новый блеск слову перебор», — сказал Шон. «Позже, Шон, Роланд, Турок и Фрэнк чистили свой грузовик, когда услышали громкий взрыв в нескольких милях от них. Святое дерьмо», — сказал Фрэнк. «Как я уже сказал, этот человек — ходячая бомба», — сказал Шон. «Эй, ребята, я получил один из них», — сказал Берт по радио. Шон подошел и схватил его. «Ни хрена себе, Берт, мы ясно слышали это с 5 миль», — сказал Шон. «Самое ужасное, что у него изо рта свисала большая цепь», — сказал Берт, заставив Турока широко раскрыть глаза. «Черт!» — крикнул Турок, прежде чем схватить динамик. «Берт, ты придурок, что это был мой?» — сказал Турок. «Ах, да, сынок, я не видел на нем твоего имени. Конец связи», — сказал Берт, заставив Турока зарычать. «А зачем ты вообще его пригласила?» — спросил Турок, заставив Шона усмехнуться, прежде чем монитор запищал, показывая гробоида поблизости. «Придержи эту мысль», — сказал Шон, увидев это. «Ну вот и все. Подожди минутку», — сказал Турок, заметив, что он удаляется от них. «Он удаляется от нас?» — спросил Турок. «Зачем ему это делать?» — спросил Фрэнк. «Черт меня побери, если я знаю», — сказал Шон, прежде чем они сели в грузовик с Туроком и Роландом на заднем сиденье. «Да что с ним такое, черт возьми? Мы делаем много шума», — сказал Фрэнк, нажимая на клаксон, прежде чем Шон остановил его. «Я не знаю этого человека. В последний раз, когда это случилось, они устроили ловушку на дороге», сказал Шон. «Они двинулись вверх по холму только для того, чтобы гробоид вышел из-под земли. Срань господня!» — крикнул Шон, прежде чем машина врезалась в грузовик. И Шон уехал, съехал с холма и разбил грузовик. Роланд и Турок спрыгнули прежде, чем это случилось. «Турок, ты в порядке?» — спросил Роланд. «Да, я в порядке», — сказал Турок. «Черт возьми, что это было?» — спросил Шон, забираясь на заднее сиденье за оружием. «Где же он? Он должен быть повсюду вокруг нас», — сказал Фрэнк, прежде чем гробоид начал издавать какие-то звуки. «Это что-то новенькое», — сказал Шон, прежде чем Фрэнк получил игрушечный грузовик и камеру. «Что ты делаешь?» — спросил Шон. «У меня есть идея». Фрэнк сказал, что вернулся туда, где был гробоид, и увидел, что он все еще там. Шон и Роланд нацелили на него свои пистолеты и увидели, что он даже не шевелится. «Что, черт возьми, он делает?» — спросил Турок. «Понятия не имею», — сказал Шон, прежде чем Фрэнк поставил игрушечный грузовик на землю и заставил его ехать к нему только для того, чтобы гробоид ничего не делал. «Ну, с ним что-то не так, должно быть, заболел», — сказал Шон. «Вероятно, съел что-то, что с этим не согласуется», — сказал Роланд, прежде чем Фрэнк бросился к нему, ударил и помчался обратно. «Фрэнк!» — раздраженно крикнул Шон, прежде чем гробоид начал брызгать слюной. «Все в порядке, приятель, это никуда не денется, и мы только что поймали себе живого. Это 100 тысяч долларов по 25 000 за штуку для нас», — сказал Фрэнк. «И как же мы его отсюда вытащим? Мы только что разбили грузовик», — сказал Шон. «Позвоните и скажи ей, чтобы она вызвала сюда Педро», — сказал Фрэнк, заставив его вздохнуть, прежде чем сделать это. Позже ночью группа сидела на грузовике или на камнях, ожидая Педро, когда они услышали еще один взрыв. «Господи, он получил еще одну», — сказал Фрэнк. «Человек никогда не спит», — сказал Шон, прежде чем прогремели еще два взрыва, заставив его хихикнуть. «Ребята, Берт слушает. Занимаюсь небольшой ночной рыбалкой. Трое из них попали под кассетный заряд. Я бы сказал, что мы почти сравнялись, Нат», — сказал Берт, прежде чем Шон схватил динамик. «Брось, Берт, это не соревнование», — сказал Шон. «А кто соревнуется? Я просто говорю, что счет ничейный, вот и все, Нат», — сказал Берт, прежде чем Турок схватил динамик. «Ну, сынок, нет, потому что мы только что поймали себе живого». «Как насчет этого?» — сказал Турок. «Живое существо, как в самом деле», — попытался сказать Берт. «Ну, это просто маленькая коммерческая тайна. Счастливой охоты, придурок», — сказал Турок, заставив остальных расхохотаться. «Держу пари, что это обожгло его тощую задницу», — сказал Шон, смеясь, прежде чем гробоид начал громко реветь, шокируя остальных. «Какого хрена?» — сказал Шон. «Они когда-нибудь делали это раньше?» — спросил Фрэнк. «Нет», — сказал Шон, прежде чем он начал громко стонать, заставив Шона поднять бровь. «Может быть, что-то пытается съесть его там», — сказал Турок. «Плевать, что у них полно еды», — сказал Шон. «Окей, послушай, я понимаю, что эти твари съели несколько твоих хороших друзей 13 лет назад, но это идет вразрез с традициями моего народа помогать другим животным природы, когда они не могут защитить себя», — сказал Турок, прежде чем гробоид застонал еще громче. «Тайна, послушай его», — сказал Турок. «Тайна означает бог в переводе с индейского, разве тебе не жаль этого?» — спросил Турок Шона, заставив его посмотреть на себя, и вздохнул. «Ладно, пойдем посмотрим, что там не так», — сказал Шон, доставая пистолет. Группа подошла к червю и в шоке широко раскрыла глаза. Причина в том, что червь был мертв с огромной дырой в нем. Что-то съело его. Фрэнк сказал, что сделал несколько снимков. «Через две минуты?» — спросил Роланд. «Ну, с ним что-то случилось, потому что внутри ничего не осталось», — сказал Фрэнк. Шон присмотрелся и увидел три больших мешка, каждый из которых был открыт изнутри. «Что-то сожрало его изнутри», — сказал Шон. «Что вы имеете в виду?» — спросил Турок, присматриваясь. «Как и большинство жуков, этот прошел через метаморфозу или, по крайней мере, в какой-то степени прошел. Посмотрите на эти вещи», — сказал Шон, показывая мешки, как гусеница. «Но то, что вышло из этого, не было милой маленькой бабочкой», — сказал Шон, когда они ушли. «Чертовы черви никогда не давали тебе слабину», — сказал Шон. Они вернулись к грузовику, чтобы предупредить Педро. «Чай?» — сказал Шон. «Да, Чай перезвонил по радио. Послушай, позови Педро и скажи ему, чтобы он шел назад, там что-то происходит». Шон сказал, только для статики. «Чай, ты это понял?» Шон спросил только для того, чтобы получить больше помех, заставив его вздохнуть с досадой. «Чертовски правдоподобно, радио выключено. Как же это я с ней разговаривал?» — крикнул Шон, прежде чем еще один червяк взревел вдалеке, заставив их широко раскрыть глаза. «Это делает другой человек», — сказал Роланд. «Почему они не сделали этого в прошлый раз?» — спросил Шон. «Причин может быть сколько угодно. Окружающая среда, геология, черт возьми, может быть, они просто вылупились», — сказал турок, прежде чем увидел грузовик Педро. «А вот и он», — сказал турок, — «чертовски вовремя», — сказал Шон, прежде чем Педро остановился. «Да ладно тебе, парень», — сказал Шон. «Ну, он не так уж далеко, так что, может быть, нам стоит пойти и посмотреть, что там не так», — сказал Роланд. «Пешком, я никуда не уйду от этого монитора», — сказал Шон. «Да брось ты, червей близко нет. С таким же успехом мы могли бы отправиться в путь, особенно если то, что вышло из этих червей, близко», — сказал турок, заставив его вздохнуть. Подойдя к тому месту, где стоял Педро, они увидели, что его грузовик был в полном беспорядке, как будто его разорвали на куски. «Что, черт возьми, здесь произошло?» — спросил Шон. «Посмотри на этот двигатель, он разорван на куски», — сказал Фрэнк. «Педро, черт возьми, где же он?» — спросил Фрэнк, прежде чем увидел сзади две руки. «А, вот и он», — сказал Фрэнк, заходя в подсобку. «Педро», — сказал Фрэнк, а потом широко раскрыл глаза от шока. «О, черт возьми!» — потрясенно воскликнул Фрэнк. «Что?» — спросил Шон, прежде чем увидел, что у Педро остались только руки. «А боже мой, я знал, что это плохая идея», — сказал Шон. «И что теперь?» — спросил Роланд. Шон увидел радиовышку. «Ладно, нам надо добраться до этой башни. Мы можем позвонить Талботу и попросить о помощи», — сказал Шон. Они подошли к радиовышке, но их надежды тут же рухнули, когда они увидели, что оборудование радиовышки разорвано на куски, как грузовик Педро. «О, вы, должно быть, шутите», — сказал Фрэнк, садясь. «Неужели мы не можем сделать чертов перерыв?» — крикнул Фрэнк, пиная детали. «А теперь успокойся. Слушай, я же говорил, что эти штуки становятся умнее. И мы тоже», — сказал Шон, прежде чем увидел машину. «Фрэнк, ты все еще знаешь, как раскалить машину?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Держу пари на свою задницу, что знаю», — сказал Фрэнк, открывая дверь, чтобы сделать именно это, когда они услышали какой-то рычащий шум. «Да ладно тебе», — сказал Шон, когда они приготовили оружие. «Что это такое?» — спросил Фрэнк. «Не знаю, но он идет сюда», — сказал Роланд. Чтобы не приближалось к ним, оно производило много шума, указывая на то, что оно было большим. «Насколько велика эта штука?» — спросил турок, направляя ружье высоко вверх только для того, чтобы появилось какое-то маленькое существо на двух ногах. «Думаю, не такой уж большой», — сказал турок. «И это все?» — спросил Фрэнк. «Это уж точно не какой-нибудь лев», — сказал Роланд. «Как 30-футовый червь превращается в эту маленькую вещь?» — спросил Фрэнк. «Заткнись, он может услышать нас», — сказал Шон, прежде чем он повернулся к ним лицом и задушил. Кожа на его голове начала подниматься, показывая какие-то красные органы. «Какого хрена?» — сказал Шон, прежде чем дверь закрылась, и начал громко кричать. «Вот дерьмо, оно нас слышит», — сказал Шон, когда он бросился к ним. «Они, конечно, застрелили его и убили. Ну, это было легко», — сказал Фрэнк, когда они подошли поближе. «Я предполагаю, что это случилось не в первый раз», — сказал Фрэнк. «Нет, нет таких глаз, как у червей», — сказал Шон. «Возможно, мы захотим взять его с собой», — сказал турок. «Ты с ума сошел?» — спросил Шон. «Что?» — сказал турок, прежде чем послышались звуки их приближения. «Похоже, их очень много», — сказал Фрэнк, когда они бросились к машине. «Ну же, Фрэнк, пойдем, пойдем», — сказал Шон. «Я пытаюсь», — сказал Фрэнк. «Пошли отсюда», — крикнул Шон, прежде чем Фрэнк завел машину и поехал прочь от этих тварей, заставляя их кричать на них. Между тем, Берт направлялся обратно на нефтеперерабатывающий завод, но не смог связаться ни с кем по рации. Он вытащил свою карту и посмотрел, где он находится, когда что-то прыгнуло на его грузовик, заставив его посмотреть и расширить глаза, когда новые существа появились, рыча на него. Позже на нефтеперерабатывающем заводе. «Шон, Берт, кто-нибудь может меня прочесть?» Спросила Тиа, но не получила ничего, что заставило бы ее вздохнуть. Она направилась к окну. «Мужчина, Чай говорил раньше. Эй!» Сказал Хулия из окна, заставив ее ахнуть и в шоке схватиться за грудь. «Хулия, ты напугал меня до полусмерти», сказал Чай, огорченный. «Вы знаете, что радио отключено?» Спросил Джулия. «Нет, я знаю. Я думаю, что ретрансляторные башни сломаны или что-то в этом роде», сказал Чай. «Что-нибудь приближается к нам?» Спросил Джулия. «Нет, черви полностью исчезли». Чай сказала, что совершенно не понимает, как это возможно. «Ну, если рации отключены, разве не все должны вернуться?» Спросил Джулия. «Да, Шон и остальные должны были вернуться еще несколько часов назад. Мне это не нравится. Это нехорошо», сказал Чай. «Ладно, оставайся здесь, с Сисмосом, а потом я уйду. А-а-а!» Хулия закричала от боли, заставляя Чай схватить его, и посмотрела вниз, и широко раскрыла глаза, увидев, как одно из новых существ пожирает его ногу, прежде чем потянуть его вниз и попытаться схватить ее. Она закрыла окно, а Хулия кричала от боли, когда тварь съела его. Она заперла дверь, схватила молоток и забилась в угол, перепуганная до смерти, прежде чем услышала, что рядом припарковалась машина. «Сукин сын!» Кто-то закричал, прежде чем выстрелить в существо, убивая его. «Черт!» Кто-то сказал, прежде чем открыть дверь, отчего ее глаза расширились, прежде чем она вздохнула с облегчением, что это были Шон, Фрэнк, Роланд и Турок. «Чай, ты в порядке?» спросил Шон, прижимая ее к себе. «Что это такое?» в страхе спросила Чайка. «Незнающий. Черви изменились. Теперь у нас есть эти чертовы штуки», сказал Шон. «Педро нашел тебя?» спросила Чай, заставив его вздохнуть. «Нет, они прыгнули на его грузовик. Он мертв для меня», сказал Шон, заставляя ее плакать в его объятиях. «Вы не видели Берта? Он вернулся?» спросил Шон. «Нет, я пыталась позвонить ему и тебе, но...» Чай пытался сказать, «извинить, но мы думаем, что будет лучше, если мы выберемся отсюда», сказал Турок. «Право», сказал Шон, ведя ее к машине, и увидел, как одна из тварей разбивает ее. «А нет», сказал Фрэнк, «только не это», сказал Шон, «прежде чем убить его. Черт возьми, что это за штуки? Они разбили нашу машину, грузовик Педро и радиовышка. Как они могут быть такими умными?» спросил Фрэнк. «Попасть внутрь», сказал Шон, когда они вошли в здание. «Как мы будем звать на помощь?» спросил Фрэнк. «Даже не знаю». «Ладно, давайте перейдем к фактам прямо сейчас. У каждого червя было по 3 таких мешка, то есть на каждого червя приходилось по 3 мешка. Чай, сколько червей осталось?» спросил Шон. «Вы, ребята, убили всех, кроме 8 червей», сказал Чай. «Это значит, что их было 4, а мы пока убили только 3, сказал Турок, прежде чем комната содрогнулась. «О, слава богу, это Берт», сказал Шон, когда они вышли на улицу и увидели его грузовик. «Ладно, они его не поймали», сказал Фрэнк, прежде чем посмотреть поближе, увидев, что грузовик был испорчен и покрыт кишками. «Я думаю, что да», сказал Шон, прежде чем припарковаться прямо перед ними. Берт был для лучшего термина избит. «Берт, ты в порядке?» спросил Шон, заставив его посмотреть на себя с раздражением. «Я чувствую, что мне было отказано в критической потребности знать информацию», сказал Берт. «Эй, это не наша вина. В последний раз, когда мы их видели, они этого не делали. Мы пытались предупредить вас, но проклятые твари уничтожили радиоаппаратуру на вышке», сказал Шон. «Ну же, Берт, что случилось?» спросил Чай. «Ну, когда радио погасло, я решил вернуться на нефтеперерабатывающий завод, но по дороге я обнаружил, что попал в засаду. Должно быть, их было несколько дюжин», завопил Берт. «Вообще-то 24. Мы убили только 3, сказал Турок. «Ну, я убил остальных, и у меня совсем кончились патроны, такого со мной еще никогда не случалось», сказал Берт. «Ну, кому какое дело, по крайней мере, до того, что все они мертвы», сказал Шон. «Надеюсь, что нет. Эти существа имеют научное значение», сказала Чайка, заставив Шона и Фрэнка недоверчиво посмотреть на нее. «Ну, так оно и есть», сказал Чай. «Наверное, но все равно я в любой день предпочту мертвого живому», сказал Шон. Этот факт не остался для меня незамеченным. Я оглушил одно из маленьких рыданий, сказал Берт, показывая одного, связанного сзади. «О, черт возьми, Берт!» — раздраженно крикнул Шон, заставив его хихикнуть. «Теперь мы должны затащить его внутрь», — сказал Шон. Берт загнал грузовик в гараж, а когда попытался вылезти, его мрез вывалилась из седла. «О боже, у него слюнки текут», — сказал Фрэнк, прежде чем они попытались схватить его, но он зарычал, заставляя их отпрыгнуть назад, не позволяя ему напугать тебя. «Эта линия — тест на 1000 фунтов от вашей компании», — сказал Берт, заставив Шона вздохнуть. «И, боже мой, это все тратится на бесполезный мешок дерьма», — крикнул Шон, когда они втащили его в комнату. Однако, хотя они и не знали об этом, одно из существ под грузовиком Берта все еще было живо, несмотря на полученные раны, и потянулось за едой Берта. В комнате Берт шумел метлой, проверяя, не случилось ли того же с гробоидами, но ничего не происходило. «Хорошо, значит, он не охотится по звуку. Позволь мне кое-что попробовать», — сказал Берт, подняв руку, и существо на голове поднялось на несколько секунд, прежде чем громко закричать. «Ну и дерьмо, вот как он охотится. Он охотится по теплу. Видите эту штуку на голове? Это, должно быть, тепловой датчик», — сказал Шон. «Он видит только тепло?» — спросил Роланд. «Вот почему они напали на машины и на башню. Они подняли все виды тепла. Они думали, что это еда», — сказал Турок. «Ты хочешь сказать, что эти твари были такими умными, потому что они такие тупые?» — спросил Фрэнк, прежде чем увидел его длинный язык, и бросил в него кусочек пищи Берца, и он съел его. «А вот это не червяк, откуда он знает, что его надо есть?» — спросил Фрэнк. «Я бы предпочел не говорить, потому что это отвратительно», — сказал Шон, прежде чем он начал рыгать. «Я думаю, с него хватит», — сказал Шон. «Ты накормил его так, что он заболел», — сказал Берт, когда Фрэнк съел кусок и с отвращением выплюнул его. «Дай мне передохнуть, от этого дерьма меня тошнит», — сказал Фрэнк, прежде чем его начало тошнить и оттуда вылезла маленькая слизистая штука. «О боже мой!» — Шон завопил от отвращения, прежде чем существо начало прикасаться, и объект начал двигаться, показывая, что это уменьшенная версия существа. «А нет, это нехорошо», — сказал Шон. «Что?» — растерянно спросил Роланд. «Гермафродиты. Эти существа могут размножаться без всякого секса», — сказал Шон. «Я претендую на малыша», — сказал Фрэнк. «Эй, погоди-ка, это была моя еда», — сказал Берт. «Сосредоточьтесь, идиоты. Ты хоть представляешь, как это плохо? Любое животное, которое размножается подобным образом, может экспоненциально расти в количестве за несколько дней или часов. Они могут буквально захватить всю планету, если это выйдет из-под контроля», — сказал Шон. «Ну, это дает им преимущество в тишине», — озабоченно сказал Берт. «Ни одно животное в истории не может этого сделать, кроме первобытных. Эти ребята пошли по совершенно новому эволюционному пути». Шон до того, как одна из тварей вломилась в окно гаража. «Черт!» — крикнул Шон, прежде чем ударить его ножом в лицо. Выглянув наружу, он увидел, что еще несколько человек едят еду Берта. «Отлично, Берт, ты же не убил их всех!» — крикнул Шон. Они вышли на улицу, чтобы закрыть гараж только для того, чтобы они уже вышли из здания. «Сюда!» — крикнул Фрэнк, ведя их к другому зданию. «Нет, Фрэнк, не так!» — крикнул Чай, когда они добрались до здания. «Это не сработает!» — сказала Тиа, когда здание еще не было закончено. «Черт!» — все закричали. Берт заглянул под дверь и увидел, что твари просто стоят вокруг. «Они не могут видеть нас за предметами», — сказал Берт. «Ну, это ненадолго. Мы здесь как сидячие утки», — сказал Чай, заставляя Берта свирепо смотреть на Фрэнка. «Ну, мне жаль, что это выглядело как чертово законченное здание», — сказал Фрэнк. «Ну, так почему же ты меня не послушал?» — спросил Чай. «Ладно, хватит», — сказал Шон, прежде чем увидел несколько запасных дверей, и тут ему в голову пришла идея. «Я думаю, что у меня есть идея, но вы, ребята, вероятно, подумаете, что это чушь собачья», — сказал Шон. «Я весь внимание, приятель», — сказал Фрэнк, используя одну из дверей в качестве прикрытия, чтобы скрыть свою тепловую сигнатуру. Шон и Фрэнк вышли на открытое пространство, и существа ничего не сделали. «Что ж, это сюрприз, это действительно работает», — сказал Шон. «Ну и что теперь?» — спросил Фрэнк. «Двигайтесь со мной в идеальной синхронизации. Пока мы остаемся за дверью, «Они нас не увидят», — сказал Шон. «Иду прямо за тобой», — Роланд говорил с Тураком, когда пил чай с Бертом. «Есть еще какие-нибудь блестящие идеи?» — спросил Берт. «Чай, пожалуйста, ради бога, скажи мне, что здесь есть еще одна машина?» — спросил Шон. «Да, один хуля», — сказал Чай. «Куда же?» — спросил Шон. «Левый», — сказал Чай. «Хорошо, следуйте за мной», — сказал Шон. Вскоре они скрылись из виду и уже собирались броситься к машине. «О!» — завопил Чай, увидев на своем пути одно из существ. «Дерьмо! Эти вещи выходят за рамки самых приводящих в бешенство вещей, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело», — сказал Шон. «Более», — попытался сказать Фрэнк. «Заткнуться», — сказал Шон. «Как далеко отсюда?» — спросил Берт, заряжая противотанковое ружье. «Не меньше сотни ярдов, погоди, ты же вроде сказал, что тебя нет дома», — сказал Шон. «Это мой последний шанс», — сказал Берт, занимая позицию. «Вам, ребята, лучше заткнуть уши». Берт сказал, что заставил их сделать это, как только выстрелил из пистолета в существо, которое взорвало его. «Святой Боже», — сказал Фрэнк, — «ты надрал ему задницу», — сказал Шон. Вскоре они направились к грузовику и по дороге увидели, что пуля прошла через множество предметов по пути и... «Черт возьми, Берт», — Шон сказал, увидев, что грузовик сбит и течет грязно. «Что? Я не знал, откуда мне знать?» — спросил Берт. «Мы должны были сражаться с гробоидами», — сказал Берт. «Ну что ж, неплохо», — сказал Роланд, прежде чем твари начали громко рычать. «Черт!» — крикнул Шон. Фрэнк, Роланд и Турок забрались на нефтяную вышку, а Шон с Чаем в бар. «Черт возьми!» — закричал Берт, прячась в бульдозере. Твари попытались выбить дверь в баре. «Кажется, у меня появилась идея». Шон сказал, что возьмет запасную рубашку и поставит в очень горячую воду. «Это здорово», — сказала Чайка, когда он повесил его на бельевую веревку и вытащил на открытое место, где существа, увидев горячий предмет, бросились к нему. «Да, приятель твой гений», — сказал Фрэнк. «Каков был ваш первый ключ к разгадке?» — спросил Шон, когда они поднялись на башню. «А где Берт?» — спросил Шон. «Иди сюда, пока они не могут его найти», — сказал Турок, показывая свое положение. «А черт», — сказал Шон, прежде чем существа вокруг Берта зарычали на них. «О, я просто Дэнди. Так что же нам теперь делать?» — спросил Берт. «Нам ничего не остается, как ждать, пока Тельбот пришлет спасательную команду», — сказал Шон. «И сколько времени это займет?» — спросил Берт. «Ну, плюс-минус несколько часов», — сказал Шон. «Несколько часов. Посмотри на меня. Неужели я выгляжу так, будто провела здесь несколько часов?» — завопил Берт. «Мы ничего не можем сделать. Извини, но нам придется набраться терпения», — сказал Шон. «Тебе легко говорить», — сказал Берт, прежде чем одна из тварей начала фыркать. «Заткнись», — крикнул Берт, заставив Фрэнка хихикнуть. Несколько часов спустя группа терпеливо ждала спасателей. Фрэнк сделал несколько снимков существ, которых Шон решил назвать крикунами. Фрэнк уже собирался сфотографировать следующую группу, когда они начали кричать, заставляя его вздохнуть, прежде чем повторить их крик. «Заткнись к чертовой матери», — завопил Берт. «Так позволь мне спросить тебя кое о чем. Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы стать моделью?» — спросил Шон, заставив ее хихикнуть. «По правде говоря, я был одним из них некоторое время назад. Дай мне закончить колледж», — сказал Чай. «Не сомневайся в этом», — сказал Шон. «Я был, когда-то я даже был его товарищем по играм. Из-за этого у моей мамы случился сердечный приступ», — сказала Чай, заставив его на секунду взглянуть на нее. «Что?» — спросил Чай. «2015?» — спросил Шон, заставив ее широко раскрыть глаза. «Черт!» — сказала Чай, прежде чем встать на четвереньки и принять соблазнительную позу. «Ага», — сказал Шон, заставив их обоих рассмеяться. «Приятель, у нас проблема», — сказал Фрэнк. «О, что теперь?» — спросил Шон, прежде чем увидел, что крикуны карабкаются друг на друга, чтобы добраться до них. «Ты, должно быть, издеваешься надо мной», — недоверчиво переспросил Шон. «Что же нам теперь делать?» — спросил Турок. «Дай мне минутку», — сказал Шон. «Что происходит?» — спросил Берт. «Эти чертовы твари пытаются взобраться друг на друга, чтобы добраться до нас», — сказал Шон, отчего его глаза расширились, и выглянул, увидев это. «Умные маленькие ублюдки», — сказал Берт еще до того, как увидел гараж, и у него появилась идея. «Быстро выбираемся на открытое место. Эй, жара, ищущая пятна дерьма, приди и забери меня», — заорал Берт, отчего подъем развалился, и погнался за ним до гаража. «Какого черта он делает?» – спросил Роланд. «Мне кажется, я догадываюсь, что он замышляет, и это может иметь неприятные последствия», – сказал Шон, спрыгивая вниз. Берт заманил их в гараж, прежде чем запереть, как раз когда прибыли остальные. «Проблема решена», – сказал Берт, прежде чем они начали кричать. «Ты ведь помнишь, что там есть еда, верно?» – спросил Шон, и его глаза расширились. «Я не знал, откуда мне было знать», – завопил Берт. «Расслабься, у меня есть еще одна идея. К счастью, ваша идея действительно предоставляет единственную возможность», – сказал Шон, протягивая ему огнетушитель. «Что ты собираешься делать, я понимаю», – сказал Берт, прежде чем Шона обрызгали этой дрянью. «Они не смогут увидеть меня, если я так замерзну. Запри за мной эту дверь. Я возьму рифл и выйду через другую дверь», – сказал Шон, входя в дом. «Я ничего не вижу», – сказал Фрэнк, пытаясь заглянуть внутрь. «Сюда», – сказала Чай, ведя их наверх, и посмотрела в окно. «Срань господня, они уже повсюду», – сказал Турок. Шон подошел к грузовику прежде, чем тот начал таять. «Шон, ты таешь, наступи на нее», – крикнул Роланд. Один из визгунов увидел его тепловую сигнатуру как раз в тот момент, когда он сел в грузовик и закричал. «Черт возьми, они его видят», – сказал Берт. «Нам нужна веревка», – сказал Фрэнк. «Туда», – сказал Чай. «Черт возьми, рифли перепутались от пережевывания», – сказал Шон, прежде чем увидел заряд взрывчатки. «Шон, сюда», – завопил Фрэнк. Шон быстро перепрыгнул через нее и вскарабкался наверх. «А где же рифли?» – спросил Роланд. «Металлолом. Вместо этого я просто бросил туда бомбу. Нам нужно двигаться», – сказал Шон, когда они бросились вниз. «А где же оружие?» – спросил Берт. «Они были потрачены впустую, поэтому я бросил бомбу в ваш грузовик», – сказал Шон, убегая, в то время как Бури широко раскрыл глаза от шока. «Ты что, это 2,5 тонны взрывчатки?» – завопил Берт. «Это идея, которую я установил на 2 минуты вперед», – крикнул Шон. «Боже, это будет грандиозно!» «Большой!» – крикнул Берт, прежде чем они добрались до канавы. «С этим придется смириться. Ложись, лежи, заткни уши. Это будет грандиозно», – завопил Берт. «Неужели это случится сегодня?» – завопил Фрэнк. «Фрэнк, опусти свою задницу», – крикнул Шон, таща его вниз, как раз когда нефтеперерабатывающий завод взорвался сильным взрывом. Куски визгунов разлетелись во все стороны. «Срань господня», – сказал Фрэнк. Они выбрались из канавы, увидев гигантскую дыру в том, что осталось от нефтеперерабатывающего завода. «Знаешь, Фрэнк, кое-кто считает, что я слишком хорошо подготовился. Параноидальный, может быть, даже немного сумасшедший. Но они не пошли против докембрийских форм жизни», — сказал Берт, заставив его усмехнуться. «Ну, это была интересная охота, если можно так выразиться», — сказал Роланд, положив руку на плечо Турока и заставив его усмехнуться. «О, папе бы это понравилось», — сказал Турок. «Эй, Шон, я только что понял, что они должны нам за 28 червей», — сказал Фрэнк. «А да, это верно, и мы, вероятно, должны взимать с них плату за всех этих крикунов», — сказал Шон. «Ты ведь никогда не говорил, что мы собираемся делать со всеми этими деньгами», — сказал Фрэнк. «Я думаю о подводном аквапарке», — сказал Шон. «И Берт, я думаю, что мы могли бы быть начеку для большего количества этих вещей», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Просто убедитесь, что мы более подготовлены», — сказал Берт, заставив его усмехнуться. Глава 63. Глава 63. Подземные толчки. 3. Назад к совершенству. Шон со стоном медленно поднялся с кровати, прежде чем его обхватили чьи-то руки. «Возвращайся в постель», — сказал усталый женский голос, заставив его обернуться и улыбнуться, увидев Чай в обнаженном виде. «Извини, милая, но у меня много работы», — сказал Шон, заставляя ее надуться, прежде чем уйти на работу. «Позже, ха!» Шон засмеялся, увидев по телевизору, как Берт убивает десятки крикунов из своей новой зенитной пушки. «Я говорю, что это идеальный тестовый запуск», — сказал Лейн, выключая телевизор. «Надеюсь, это последний раз, когда мы имеем дело с этими мерзостями», — сказал Лейн. «Надеюсь, что так. Чертов департамент внутренних дел в последнее время был на моей заднице за убийство этих тварей», — сказал Шон, прежде чем направиться к двери. «Куда это ты собрался?» — спросил Том. «В совершенстве это моя неделя отдыха, и я хочу провести некоторое время в старом городе на некоторое время», — Шон сказал, что уходит. «Позже, Шон поехал прямо к совершенству, где находились Берт и Тальбот. Припарковав мотоцикл, он увидел, что племянница Уолтера Джуди зашла слишком далеко со всей франшизой Грабоид. «О боже!» — сказал Шон, прежде чем увидел здание под названием «Ранчо Долины Совершенства». «Же!» — сказал Шон, прежде чем Мигель припарковался рядом с ним. «Эй, Шон, давно не виделись!» — сказал Мигель. «Привет, Мигель, что это за чертовщина?» — спросил Шон. «О, просто несколько риэлторов из Рина. Они хотят разрезать долину на участки», — сказал Мигель. «Это будет холодный день в аду», — сказал Шон. «Мы с Бертом говорили одно и то же», — сказал Мигель. Прежде чем Шон вошел внутрь и увидел Тилбота, Берта, Хизер и Джуди. «Шон, с возвращением», — сказала Джуди. «Ну, это место сильно изменилось с тех пор, как мы были здесь в последний раз», — сказал Шон. «Эй, если ты не на три шага впереди, то на один шаг позади», — сказала Джуди. «Так я вижу, у тебя определенно дела идут лучше, чем у Уолтера, когда он был жив». Шон сказал, что видел различные комиксы о грабоидах и крикунах, а также множество других вещей. «Кстати, ребята, вы случайно не получили какие-нибудь детали от грабоидов или крикунов в Мексике?» — спросила Джуди. «Милая, мне кажется, ты немного переусердствуешь», — сказала Хизер. «Хизер, эта штука — наше право на славу», — сказала Джуди. «Ты пытаешься превратить долину в тематический парк?» — спросил Шон. «Разве у тебя их не десятки?» — спросила Джуди, заставив Шона фыркнуть от удовольствия. «Десятки и один строящийся новый парк «Морской мир», — сказал Тальбот. «Ну, это что-то вроде тематического парка, леди», — сказала Джуди, показывая туристу брошюру с женщиной. У нее была белая кожа, светло-каштановые волосы и карие-зеленые глаза. «Пустынная Сиренити Уиллер, кто это?» — спросил Шон. «Безмятежность от народа Юга. Она переехала сюда в прошлом месяце и начала свой туристический бизнес», — сказала Джуди. «Я в это не верю», — сказал Шон. «Позже». «Привет, Шон», — сказала Минди, подходя к нему. «Эй, Минди, я думал, ты учишься в колледже», — сказал Шон. «Мама тебе не сказала, мне пришлось бросить учебу, мы не могли позволить себе платить за нее», — сказала Минди. «Почему она мне ничего не сказала? Я бы сам за это заплатил», — сказал Шон. «Я так и сказал, но она сказала, что не хочет быть обузой, как сказала», — сказала Минди. «О, ради всего святого», — сказал Шон, входя в магазин. «Нэнси, почему ты не сказала мне, что тебе не по карману обучение, которое, как ты знаешь, я бы оплатила сама», — сказал Шон. «Я знаю, но у тебя сейчас много дел», — сказала Нэнси. «Недостаточно того, что я не могу помочь другу», — сказал Шон. «Послушай, милая, это наша проблема, а не твоя», — сказала Нэнси, выходя и заставляя его вздохнуть. «Упрямая женщина», — сказал Шон. «Я это слышал», — сказала Нэнси, заставив его вздохнуть, прежде чем выйти, когда Сиренити приехала со своими туристами. «Шон? Шон Эшберн Крюгер?» — спросила Сиренити. «Ах, так ваша безмятежность. Послушай, милая, я бы с удовольствием поболтала, но у меня есть работа». Шон сказал, что едет на велосипеде. Позже по всей долине разнесся сигнал тревоги грабоидов. «Берт, пожалуйста, скажи мне, что это всего лишь тест», — спросил Шон. «Отрицательный. У нас еще одна проблема с грабоидами», — сказал Берт, заставив его вздохнуть. «Я в это не верю», — раздраженно сказал Тальбот. «Возвращайся в город, чтобы мы могли обсудить все факты», — сказал Берт. «Да, да». Шон сказал, что сядет на мотоцикл, а Тальбот сядет в грузовик. «Позже. Насколько мы можем судить, на этот раз их только трое», — сказал Шон. «Откуда ты знаешь?» — спросила Джуди. «В прошлый раз, когда они появились, я попросил Ронду установить сейсмическое оборудование для наблюдения за долиной. Показывает три сигнала из трех разных мест одновременно», — сказал Тальбот. «Так что же нам делать?» — спросила Сиренити. «Извини, милая, но твоя маленькая экскурсия окончена», — сказал Шон. «Шон, на этот раз мы не отрезаны», — сказала Нэнси. «А нет, ни хрена себе. Если мы позовем на помощь департамент внутренних дел, приедет сюда и испортит ситуацию», — сказал Шон. «Он прав. Мы справимся с этим сами», — сказал Тальбот. Наутро мимо группы проехал маленький игрушечный грузовик, которым управлял Шон. «Ты добрался до Роланда и Турака?» — спросил Берт. «Роланд взял Турака на одно из своих сафари в Австралии. Они вернутся только через неделю. Мы сами по себе», — сказал Шон. «Мне ведь за это платят, верно?» — спросила Джуди, прежде чем Шон вручил ей несколько сотен баксов. «Я приму это когда», — сказала Джуди. «Ладно, Летсав, черт возьми», — сказал Шон, когда подъехало несколько грузовиков. «Нэнси», — раздраженно сказал Шон. «И действительно, правительство приостановило все действия по охоте на гробоидов до тех пор, пока один из них не будет пойман. Я не знал, что они заставят нас уйти», — сказала Нэнси Шону, который раздраженно посмотрел на нее. «Конечно», — саркастически заметил Шон. «Точно так же, как ты не удосужился позвать меня на помощь с учебой Минди в колледже. Неужели ты никогда не слушаешь?» — раздраженно спросил Шон. «Милая, успокойся», — сказала Хизер. «Нет, я не собираюсь успокаиваться. Я имел дело с этими вещами дважды, и теперь они вернулись туда, где все началось, и мы ни хрена не можем сделать», — сказал Шон в полном бешенстве. «Держаться. Они сказали, что один из них нужен им живым. А что, если мы дадим им один?» — спросила Сиренити. «Куда это ты собрался?» — спросил Шон, прежде чем она подняла игрушечный грузовик. «О, теперь я тебя понимаю», — сказал Шон. «Что?» — спросил Тальбот. «Мы используем это, чтобы заманить одну из этих чертовых тварей, и когда она проглотит ее, червь заснет с любым наркотиком, который мы используем», — сказал Шон. «Это неплохая идея», — сказал Берт. «У меня бывают свои моменты», — сказала Сиренити. Позже Шон и Берт готовили все, чтобы поймать одного из гробоидов, когда кто-то припарковался рядом с ними. «Проклятые федералы, я же велел им убираться», — сказал Берт. «Я думаю, это кто-то другой», — сказал Шон, когда из машины вышел мужчина. «Берт, с Шоном давно не виделись», — сказал мужчина, прежде чем они узнали его. «Мел», — удивленно сказал Шон. «Да, это было что, 13 лет, мы оба оказались успешными», — сказал Мел, протягивая ему визитку. «Что за секунда у этого парня с недвижимостью?» — спросил Шон. «И ты сказал, что я никогда ничего не добьюсь», — сказал Милвин. «Давай, Милвин, ты здесь, серый», — сказал Шон. «Именно. Вы понимаете, как хорошо я могу превратить это место для семей, дать тысячи рабочих мест другим. Только не говори мне, что это плохо», — сказал Милвин. «Мне нравится это место таким, как оно есть», — Шон сказал Биафре, что монитор издал звуковой сигнал, показав рядом гробоида. «Не трогайте гробоидов», — сказал Шон. «Гробоиды», — сказал Милвин, прежде чем Шон шикнул на него. «Ты это серьезно?» — спросил Милвин, прежде чем Шон впился в него взглядом, когда из-под земли появился гробоид. Милвин быстро сел в машину и уехал, а Берта, застрявшего в бочке, съели. «Берт!» — крикнул Шон и вздохнул, когда червь скрылся из виду прежде, чем его рация была услышана. «Да», — сказал Шон, — «у нас проблема», — сказал Берт, заставив Шона широко раскрыть глаза. «Берт», — удивленно сказал Шон, — «мне не хватает воздуха. Мне нужно, чтобы вы заставили гробоида последовать за вами ко мне домой и разрезать его», — сказал Берт. «Ух, посмотрим, что я смогу сделать», — Шон сказал, что сел в свой грузовик и уехал, производя много шума, прежде чем гробоид последовал за ним. «Если мне придется сделать это еще раз, клянусь, я вызову ядерный взрыв», — сказал Шон, прежде чем подъехать к дому Берта и проехать прямо через ворота, а гробоид врезался прямо в бетонную стену. «Вот дерьмо», — сказал Шон, прежде чем направиться в сарай и взять лопату и бензопилу. Хизер подъехала к своему дому и вышла из машины как раз в тот момент, когда Шон воспользовался бензопилой. «Шон, какого черта ты делаешь?» — спросила Хизер, прежде чем Шон открыл гробоид, выпуская Берта, отчего у Хизер расширились глаза. «Я предпочитаю, чтобы мы никому об этом не говорили», — с отвращением сказал Берт. «Я в порядке», — сказал Шон. Позже Хизер решила уехать из города, пока все не будет сказано и сделано, а Сиренити останется с Нэнси, Минди и Джуди. «Эй, это что, гробоид?» — спросил Мигель, увидев одну из них на экране. «Да, но мы должны увидеть двоих из них», — сказал Берт, когда Шон и Тальбот подъехали на своем старом грузовике. «Кто-нибудь из вас слышал что-нибудь от федералов?» «Я не могу их поднять», — сказал Берт. «С сегодняшнего утра нет. Они гнались за одним из гробоидов», — сказал Тальбот. «Они гнались за ним, он не гнался за ними, мне это не нравится», — сказал Берт. «Ребята, Шон сказал, что видел федералов, идущих к ним, прежде чем упасть на землю мертвым с большим количеством порезов на теле. Крикунов?» — спросил Тальбот. «Да», — сказал Шон, прежде чем вытащить ноутбук. «Хорошая новость в том, что нам не понадобятся никакие сейсмические данные, чтобы найти их. Шон сказал, что получил тепловые показания семи крикунов. Их уже семеро, сказал Берт.